что меня сильнее. Остановите время, это не я, но тело стонет, вопит. Он меня не жалеет, уничтожает, лепит дьявола взгляд и шепчет сны наугад. Он не мое приключение, победил гений, стратег. Запутать так откровенно, я его приоритет. До чего действия мерны, руки прочь, я закричу. Как же в себе он? Он извращенный мой зритель, мой вампир. Он ведь уже победитель в конкурсе Russian Kumir. Разочарованный критик мой эмир. Это меня сильнее, остановите время. Это не я, но тело стонет, вопит. Он меня не жалеет, уничтожает, лепит дьявола взгляд и шепчет сны наугад. Это меня сильнее, остановите время. Это не я, но тело стонет, вопит. Он меня не жалеет, уничтожает, лепит дьявола взгляд и шепчет сны наугад. Это меня сильнее, остановите время. Это не я, но тело стонет, вопит.